Глава 33. Агата. За две недели, оставшиеся до отъезда, Костя больше на меня не давил. Мы продолжали жить в одном номере, но в течение дня почти не пересекались, а вечером буквально валились с ног. И не потому, что упахивались намеренно, пытаясь избежать очередных разборок, вовсе нет. Завершая важные дела, я не знала, вернусь ли в этот отель, поэтому старалась максимально оптимизировать работу и натаскать Лилю. Для себя уже решила, что если после поездки Костя первым намекнет на развод, я не буду настаивать и противиться, а выберу карьеру модели. Рекламная кампания давала свои результаты, и отель набирал популярность, а проведение свадеб стало его фишкой. Конкуренты поспешно пытались подхватить эту тему, но все клиенты непременно хотели устроить торжество именно у нас, и очередь образовалась на 3 месяца вперед. Накануне отъезда не было времени ни на что, а тем более на разговоры, поэтому, завершив работу и собрав чемоданы, мы легли спать, чтобы хоть немного отдохнуть до раннего подъема. Уже по дороге в аэропорт Костя взял меня за руку и, улыбнувшись, устало поделился. «Ты не волнуйся, я не буду тебя отвлекать. Планирую инвестировать крупную сумму в один из проектов и все свободное время буду заниматься этим». «То есть ты тоже едешь по работе?» Пытаясь скрыть разочарование, уточнила я, а Костя кивнул. «Можно сказать и так. Встречусь с владельцами выбранных компаний, съезжу на производство, проанализирую риски и потенциал. Компании молодые, но весьма перспективные, да и ниша беспроигрышная, так что...» «Ясно», — недослушав, буркнула я и, выдавив кривую улыбку, дополнила. «Рада, что у тебя все так продумано». «Не представляешь, насколько». И, достав свой ноутбук, снова погрузился в работу. Перелет до Москвы прошел хорошо, а в аэропорту столицы нас уже ждал Алекс со своей группой. Из одного зала мы перекочевали в другой и, сдав свой багаж на следующий рейс, прошли регистрацию и разместились в зале ожидания. Помимо ассистента и уже знакомых девушек, среди моделей, сопровождающих Алекса, были еще 2 длинноногие красотки и грёбаная Анжела, с некоторых пор ставшая для меня триггером и аналогом красной тряпки для разъяренного быка. Меня она напрочь проигнорировала, зато поспешила обменяться любезностями с Костей, бурно фонтанируя восторженными эмоциями по поводу того, что он едет с нами. Пытаясь скрыть ревность, я скрипела зубами и, желая хоть как-то повлиять на этот беспредел, попросила Костю купить мне горячий шоколад и какую-нибудь сдобу. И что вы думаете? Эта наглая выдра, нашпигованная силиконом, тут же вызвалась составить ему компанию. Переговариваясь и смеясь, они удалились в сторону местного кафе и возвращаться почему-то не торопились. Сидя в кресле, я изредка поглядывала в сторону фудкортов и, скрестив руки на груди, возмущенно сопела. Остальные девушки убежали в зону дьюти-фри, а я осталась в компании Алекса и его личного ассистента, мирно дремлющего в угловом кресле. «Ревнуешь?» Присев рядом, поинтересовался Алекс, а я вздернула подбородок и поджала губы. «К кому?» — фыркнула, стараясь казаться невозмутимой, но мой новый босс, понимающе усмехнулся. «И то верно. Не обращай внимания. Анжела та еще провокаторша. Я абсолютно уверен, что в модельный бизнес она пошла в поисках папика. Но молодые перспективные кандидаты всегда в приоритете. Вот и выделывается». Костя как раз молодой и перспективный. Потупив взгляд, вздохнула я и, пожав плечами, угрюмо перечислила. Еще и красивый, богатый, самостоятельный, легкий на подъем и... А еще он женат, перебив, напомнил Алекс и, поиграв бровями, вкрадчиво проурчал. К тому же любит свою жену. «С чего вы взяли?» Покраснев, спросила я и, закусив нижнюю губу, созналась. «Всего лишь выручил меня. Если бы не он, я бы сейчас здесь не сидела». «Всего лишь?» — тихо рассмеялся Алекс и, откинувшись на спинку кресла, хмыкнул. «Ты и правда не видишь? Не чувствуешь? Гордый он и упертый, но ради тебя готов на...» «Вы ничего не знаете!» — недослушав, проворчала я и, кивнув в сторону кафе, дополнила. «Он едет отдыхать, работать и налаживать новые выгодные связи. Только и всего, а я...» «А ты настолько зациклилась на работе, что не замечаешь элементарных вещей!» Нахмурился Алекс и, прерывисто вздохнув, отмахнулся. «Ладно, это не мое дело. Ты лучше скажи, зачем так сильно похудела? Я не требовал, да и заказчик выбирал девушек посочнее. Много работала, попыталась оправдаться я, но под пристальным взглядом Алекса смутилась. Почему не признаешься ему в любви? Промолчав, спросил он тихо. А я ухнула и, оглядевшись, убедилась, что нас никто не слышит. «Зачем?» — буркнула, понимая, что отпираться бесполезно, и, стиснув себя за плечи, сбивчиво предположила. Посмеется или вообще не поверит. Решит, что я, как Анжела, хочу сохранить наш брак ради обеспеченного будущего. Да и не нужно ему это. «Уверена?» — вскинув одну бровь, спросил Алекс, а я кивнула. «Более чем. Сам-то он мне ничего такого не говорил. Помогал? Да. Обучал? Было дело. Вот даже женился, чтобы в деловой поездке не заскучать, но... Агата, кто же тебя так сильно обидел?» Прожигая меня сканирующим взглядом, задумчиво пробормотал Алекс, а я вздрогнула и, не желая углубляться в воспоминания и откровения, встала с кресла. «Пойду куплю что-нибудь вкусненькое, а то Костя, видимо, сильно занят». «А вот и твой муженек, глянув в сторону, произнес Алекс и, заговорив тише, произнес: «Агата, перестань бояться сильных чувств и зависимости от мужчины. Дай шанс Косте вашим отношениям». Ответить я не успела. Заметив мужа, возвращающегося в сопровождении Анжелы, повисшей на его локте, я навострила уши, пытаясь разобрать, о чем она так воодушевленно щебечет. Глядя на меня, Костя нес небольшой пластиковый контейнер с набором пирожных и стаканчик с каким-то напитком, а свою навязчивую спутницу как будто не замечал, хотя иногда кивал и сдержанно улыбался. «Ой, как все это интересно!» Плюхнувшись в соседнее кресло, восторженно выдохнула Анжела и, похлопав ресницами, добавила томным голоском. «Как бы я хотела научиться всяким этим инвестициям! Костя, расскажешь в самолете? Мы могли бы сесть рядом и...» «Не получится!» – протягивая мне пирожный стаканчик, отозвался Костя и, потеснив Алекса, сел рядом со мной. «Почему?» – разочарованно протянула наглая девица и, пихнув меня локтем, намекнула. «Агата, уступишь мне место в самолете? Вы еще успеете наговориться, а я...» «Я же сказал, не выйдет!» – перебил ее Костя и, подав мне пачку влажных салфеток, терпеливо пояснил. «Билеты для нас с Агатой я купил сам. Мы полетим в бизнес-классе. А ваша группа в экономе». «Ой, какая жалость!» Скуксившись, проныла Анжела и, скрестив руки на груди, упрекнула. «А почему вы решили лететь отдельно от общей команды?» Костя, глянув на меня и улыбнувшись, пояснил. «Может, потому что у нас все еще медовый месяц, и мы имеем право на уединение».